Маршал Василевский. В конце Великой Отечественной войны маршал Александр Михайлович Василевский командовал Третьим Белорусским фронтом. Маршал приехал в одну из своих бригад. Устроили смотр. Василевский обратил внимание на солдата, на гимнастерке которого ни одной награды. Укоризненно спросил: «Что же ты, плохо воевал?» «Нет, товарищ маршал. В атаку сходишь — ранят, в госпиталь. Отваляешься — снова в пехоту. А тут опять ранят. Не успевали награждать, товарищ маршал». «Сколько ранений?» — спросил Василевский. 5. Маршал отдал солдату честь и так, чтобы слышал весь строй, торжественно произнес: «За мужество, проявленное в боях против немецко-фашистских захватчиков, награждаю вас орденом Боевого Красного Знамени». Солдаты были потрясены этим проявлением высшей справедливости. Таким был маршал Александр Михайлович Василевский, дважды Герой Советского Союза и дважды кавалер высшего полководческого ордена «Победа», который хотели назвать «За верность Родине». Первыми 10 апреля 1944 года этой награды удостоились Жуков и Василевский. Во время Великой Отечественной Александр Михайлович возглавил генеральный штаб. После войны он станет военным министром. Сын священника. Василевский родился в семье священника в Костромской губернии, ныне Ивановская область, в 1895 году. Будущий маршал окончил церковно-приходскую школу, духовное училище, Костромскую семинарию. «А когда началась Первая мировая война, — вспоминал Василевский, — меня обуревали патриотические чувства. Лозунги о защите Отечества захватили меня, поэтому я неожиданно для себя и для родных стал военным». Он поехал в Москву, в Алексеевское военное училище. Летом 1915 года прапорщик Василевский уже был на фронте. В 1916 году участвовал в успешной операции, которая позволила нанести серьезный удар по австрийским и немецким войскам. Это знаменитый Луцкий прорыв, который при советской власти стал именоваться Брусиловским, поскольку тогдашний командующий Юго-Западным фронтом генерал Алексей Алексеевич Брусилов перешел на сторону советской власти. В царской армии Василевский дослужился до штабс-капитана, а в 1919-м вступил в Красную армию. У него были очевидные способности к штабной работе, и Василевский стал в 1936 году слушателем первого набора Академии Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии. После Академии полковника Василевского отправили служить в Генштаб. Один из самых образованных офицеров, в 1939-м, в год начала Второй мировой, он стал заместителем начальника оперативного отдела Генерального штаба. Это ключевая структура Генштаба, здесь планируются все военные операции. В октябре 1939-го отдел развернули в управление. Накануне Великой Отечественной Василевский был уже первым заместителем начальника оперативного управления Генштаба. «Как вы смелы!» Когда началась война, начальником генштаба стал маршал Борис Михайлович Шапошников, бывший полковник царской армии. Шапошников на доклады в Кремль брал с собой заместителя Александра Михайловича Василевского. Однажды Василевский с Шапошниковым договорились, что не уйдут от Верховного, пока не получат от него разрешение на отвод армии Южного фронта на 80-100 километров. На карте, разложенные на столе, Сталин указал красную линию, за которую надлежало отвести войска Южного фронта. Новый рубеж был удален всего на 8-10 километров от тех позиций, на которых находились войска. Руководителям генштаба было ясно, что через час-два и новый рубеж будет захвачен противником. Василевский решился и доложил Сталину соображения генштаба. Сталин выслушал и согласился. Когда уехали из Кремля, вспоминал Василевский, чувствовалось, что Шапошников был недоволен невыдержанностью своего заместителя. Уже в машине маршал сказал: «Ах, голубчик, как вы смелы! Главком уже принял решение, а вы навязываете ему наше предложение. Когда осенью 41-го немцы приближались к Москве, наркомат обороны и наркомат военно-морского флота перебрались в Куйбышев, ныне Самара. Вечером 17 октября из Москвы ушли два железнодорожных эшелона с личным составом генштаба, которые во главе с маршалом Шапошниковым эвакуировали в район Арзамаса. В Москве задержалась оперативная группа генштаба во главе с Василевским. Ему разрешили оставить 8 человек. Василевский сказал, что этого недостаточно. «Но оказывается, — вспоминал Василевский, — на аэродроме стояли в полной готовности самолеты, и на всю группу генерального штаба было оставлено 9 мест для меня и моих 8 офицеров». Защищая Москву. В первых числах октября вермахт подошел к городу Юхнову. Немецким войскам оставалось до Москвы ровно 198 километров по Варшавскому шоссе. Частей Красной армии, которые могли бы преградить им путь и помешать войти в Москву, не осталось. Оборону на рубеже Угры заняли подольские курсанты, 2000 курсантов пехотного училища и 1500 артиллерийского. Среди них были и юноши, призванные в сентябре 41-го. Они успели проучиться всего полмесяца. Это была идея генерала Василевского — послать курсантов военных училищ, чтобы они заняли рубеж и задержали немцев, пока не подойдут резервы ставки. На оборонительном рубеже было какое-то количество оборонительных сооружений — дотов и дзотов, но отсутствовала артиллерия. Подольские курсанты, проявив невероятное мужество под бомбежками и непрерывным артиллерийским огнем, продержались 2 с лишним недели, отражая непрерывные атаки немецких танковых частей. Они погибли почти все, совершив невероятное, задержали немцев, рвавшихся к столице. А в Куйбышеве, под зданием обкома партии, спешно строили бункер для Сталина и сопровождающих его лиц. Работали в 3 смены. Но не понадобилось. Красная армия не только отстояла Москву, но и перешла в контрнаступление. Оставшийся в Москве Василевский очень понравился Сталину. Борис Михайлович Шапошников работал в генштабе до мая 42-го. Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов вспоминал. «Сталин в моем присутствии заговорил с Борисом Михайловичем о его здоровье. И здесь Шапошников сказал, что ему трудно работать». На вопрос, чем он может заняться, последовал ответ, что с удовольствием пошел бы в академию. Когда Сталин спросил, кто может его заменить, Шапошников назвал Василевского. 26 июня 1942 года Василевский был утвержден начальником генерального штаба Красной армии. Всего за год он стал генерал-полковником и теперь руководил разработкой стратегических планов Красной армии. За первые 16 месяцев войны сменились 3 начальника генштаба — Жуков, Шапошников, Василевский. Еще чаще менялись начальники важнейшего оперативного управления, которые не успевали освоиться в новой роли. Они постоянно держали в приемной опытных офицеров на случай, если у Сталина возникнет какой-то вопрос. Все офицеры управления разместились в зале заседаний. Рядом телеграф. Каждый фронт обслуживала группа операторов. С 7 утра они собирали информацию о фронтах, суммировали и докладывали начальнику оперативного управления. Ему же разведывательное управление сообщало о положении войск противника. Группа офицеров готовила все материалы для доклада в ставку. На 2 столах раскладывались карты по каждому фронту. Телефонный аппарат прямой связи со Сталином сделали с длинным шнуром, чтобы начальник управления мог ходить вдоль столов с картами. Обстановку на фронтах руководители генштаба докладывали верховному главнокомандующему 3 раза в день. Между 10 и 11 утра звонил только что проснувшийся Сталин с традиционным вопросом «Что нового?». Под рукой начальника оперативного управления всегда был график перевозок, справка о состоянии резервов и книга боевого состава действующей армии с фамилиями командного состава до командиров дивизии включительно. Никто не знал, Какой вопрос может задать Верховный? Если Сталин давал указания, начальник оперативного управления повторял его вслух, и один из его заместителей сразу же записывал. К 12 начальник управления шел к начальнику генштаба и докладывал ему обстановку и замечания Сталина. К 3 часам оперативное управление заканчивало анализ происшедшего за первую половину дня. Начальник управления ложился поспать, а его заместитель докладывал начальнику генштаба. Сталин сам предписал, сколько кому работать. Например, заместитель начальника генштаба имел право отдыхать с 5-6 утра до 12 дня. Часам к 5 начальник генштаба знакомил со всей информацией Сталина. К 9 вечера обобщались данные за день. После полуночи начальник генштаба и начальник оперативного управления ехали в Кремль и докладывали Сталину ситуацию за истекшие сутки. Сначала рассказывали о ситуации на каждом фронте, для чего готовилась специальная карта с указанием положения каждой дивизии. В кабинете стоял длинный стол, на нем стелили карты. Сталин диктовал распоряжения и директивы войскам. Обычно их записывал начальник оперативного управления, потом зачитывал вслух. Сталин правил. Эти документы даже не перепечатывались. Их отдавали на узел связи, и распоряжения немедленно передавались фронтам. В Кремль приезжали обыкновенно с 3 папками. В красной — важнейшие документы, требующие немедленного ответа. Они докладывались обязательно. В синей — менее важные бумаги. Если Сталин был занят, откладывали на другой день. В зеленой — представление к наградам и приказы о перемещениях, словом, кадровые дела. Ее раскрывали, улучив момент, когда Сталин пребывал в хорошем настроении. Сталинградская битва. Василевский задумал и осуществил разгром немецких войск, которые пытались взять Сталинград. Сталинградская битва осталась в истории образцовым примером военного искусства. Генерал армии Сергей Штеменко, много лет служивший в генштабе, вспоминал. Для оперативного почерка Василевского характерна решительность замысла, стремление окружить противника, отсечь ему пути отхода или расколоть его группировку таким образом, чтобы по мере развития операции угроза изоляции нависала бы над ним все более и более. Природа наделила Василевского редким даром буквально на лету схватывать главное, делать правильные выводы и как-то особенно ясно предвидеть, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие событий. Летом 1942 года на Советско-Германском фронте немецкие войска перешли в наступление и прорвали оборону в полосе около 300 километров. Наступление вел генерал Фридрих Паулюс. Наступлению Паулюса поддерживала 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Готта. 23 августа танки Готта вышли к Волге. Ожесточеннее боев еще не было. Накануне перехода в контрнаступление советские войска удерживали лишь узкую полоску берега и небольшую часть города, от которого остались одни развалины. То и дело схватывались в рукопашную, дрались штыками и ножами. Но сбросить красноармейцев в Волгу и овладеть городом у немцев не получилось. Все пошло не так, как предполагали в Берлине. Начальник генерального штаба сухопутных сил вермахта генерал-полковник Франц Гальдер записал в дневнике: «Россия нами недооценена». Адольф Гитлер, изображавший из себя полководца, держал в голове массу информации, охотно вникал в детали военных операций, подолгу обсуждал действия отдельных частей и подразделений, всем давал указания. Но на самом деле ничего не понимал в искусстве управления войсками. Ключевые решения принимались в новом органе управления вооруженными силами — Верховном командовании вермахта. По существу, это была личная военная канцелярия Гитлера. Возглавил ее глубоко преданный фюреру Вильгельм Кейтель. Фюрер щедро вознаградил его званием генерал-фельдмаршала и проникновенно сказал: «Я полагаюсь на вас. Мне нужна ваша помощь. Вы теперь мое доверенное лицо и мой единственный советник в военных вопросах». Но в чисто военных делах Гитлер больше прислушивался к подчиненному Кейтеля, генерал-полковнику Альфреду Йодлю, начальнику штаба оперативного руководства вермахтом. Не Кейтель, чьи таланты вызывали сомнения, а Йодль был главным военным советником фюрера. После войны они оба, как военные преступники, будут повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. Все они вместе взятые, немецкие военачальники, штабисты и разведчики, не смогли ни разгадать замысел Василевского, ни противостоять ему. За 10 дней до начала контрнаступления под Сталинградом Адольф Гитлер преспокойно уехал в Мюнхен. Здесь каждый год руководители национально-социалистической немецкой рабочей партии отмечали годовщину первой неудачной попытки взять власть в 1923 году. 8 ноября 1942 года Гитлер выступал перед ветеранами партии. «Я хотел выйти к Волге в определенном месте. Случайно этот город носит имя Сталина. Но не думайте, что я двигался туда по этой причине. Там мы перерезаем транспортные пути, по которым перевозится 30 миллионов тонн грузов, в том числе 9 миллионов тонн нефти. Туда стекалась вся пшеница с Украины и Кубани. Там находился гигантский перевалочный пункт. Все это я и хотел захватить. И вы знаете, мы люди скромные. Мы это и получили. Там осталось всего каких-то несколько совсем мелких местечек. Так вот, некоторые спрашивают, а почему же вы не продвигаетесь быстрее? Да потому, что я не хочу иметь там второй Верден, а предпочитаю добиться этого при помощи совсем небольших ударных групп. Время не играет для меня никакой роли. По Волге теперь не ходит ни одно судно. Вот что самое главное». Военный адъютант фюрера, военный летчик, полковник Николаус фон Белов, вспоминал уже после Второй мировой. «Гитлер придерживался той точки зрения, что в Сталинграде надо сражаться за каждый дом. Лишь так можно выбить русского из города». Фюрер из Мюнхена отправился в свою любимую альпийскую резиденцию, в Оберзальцберге. Бросив все дела, он часто сбегал туда, чтобы отдохнуть и расслабиться. Здесь его ждала всегда готовая к услугам Ева Браун. Фюрер сильно ошибался. Время работало против него. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск. Ключевую роль сыграли сосредоточенные на главных направлениях удара 4 танковых и 2 механизированных корпуса, в общей сложности 900 танков. Маршал Василевский широко использовал танковые и механизированные корпуса для взлома линий обороны. Гитлер отдыхал в своей альпийской резиденции. Ему позвонил новый начальник генерального штаба сухопутных сил, генерал-полковник Курт фон Цайцлер, и доложил. «Русские начали крупное наступление на Дону. После сильной артиллерийской подготовки и частично ураганного огня они, введя в бой большое количество танков с посаженной на них пехотой, стали продвигаться на юг и глубоко вклинились в полосу румынской армии. Русские шагают через распадающиеся румынские позиции, почти не встречая сопротивления». Гитлер не сразу осознал, что произошло. Только поздним вечером, 22 ноября, приказал возвращаться в ставку «Волчье логово» в Восточной Пруссии. Пока спецпоезд находился в движении, с ним можно было связаться только по радио. Когда делали остановку, связисты подключались к местным телефонным и телеграфным линиям. Генерал Цайцлер, который обычно радовал фюрера непоколебимым оптимизмом, настойчиво требовал разрешить 6-й армии отойти, пока кольцо окружения не замкнулось. Гитлер стоял на своем. «Я не уйду с Волги! Паулюс должен занять круговую оборону и удерживать свои позиции в Сталинграде!» Поездка заняла 20 часов. Каждые несколько часов он приказывал остановиться, чтобы по телефону переговорить с генералом Цайцлером. «Тот все настойчивее требовал дать 6-й армии разрешение на отход», — вспоминал Николаус фон Белов. но Гитлер не позволил сделать ни шагу назад. Генерал-полковник Паулюс обязан удерживать свои позиции в Сталинграде. Герман Геринг заверил Гитлера, что военно-воздушные силы обеспечат 6-ю армию всем необходимым. Под руководством Василевского были разработаны и успешно осуществлены 3 операции, которые закончились полным разгромом вермахта под Сталинградом. Операция «Уран», прорыв немецкой обороны, разгром фланговых группировок вермахта и окружение основных сил генерала Паулюса. Операция «Малый Сатурн», срыв попыток вермахта прорваться к окруженной группировке и спасти ее. Операция «Кольцо», ликвидация окруженных немецких войск. Офицер штаба 6-й армии с оказией переслал сослуживцу письмо из Сталинграда. «Мы считаем себя преданными и проданными. Жрать нам просто нечего!» В знак солидарности с 6-й армией Гитлер запретил подавать в офицерской столовой приставки, коньяк и шампанское. «Запрет действовал несколько недель», — вспоминал министр имперской военной промышленности Альберт Шпеер. И все это время в полевом штабе фюрера господствовало упадническое настроение, и лица офицеров напоминали маски. Полвека спустя, весной 1995 года, в Германии открылась выставка «Война на уничтожение. Преступление вермахта». Фотографии и документы рассказывали о том, что и армия причастна к варварским деяниям Третьего Рейха. Многие немцы обиделись. Вдовы и дети погибших солдат жаловались, что страна не чтит своих сыновей, отдавших жизнь за родину. Отставные офицеры писали в газетах: «Мы не преступники. Преступления совершали СС и гестапо». Выставку организовал тогдашний министр культуры ФРГ Михаэль Науман. Его отец погиб под Сталинградом. Он винит командующего 6-й армии Фридриха Паулюса в том, что в безнадежной ситуации тот не сдался русским раньше и тем самым не сохранил жизнь его отца. Почему Паулюс не попытался спасти себя и армию? Он ответил на этот вопрос после войны: «Полное поражение Германии можно было предотвратить только упорным сопротивлением до последней возможности. Мое неподчинение приказу означало бы, что я беру на себя ответственность за судьбу всего Восточного фронта. В глазах немецкого народа это означало бы проигрыш войны по моей вине». В конце января Паулюс все-таки попросил разрешения капитулировать. Гитлер телеграфировал: «Запрещаю! Армия удержит свои позиции до последнего солдата и своей героической стойкостью внесет незабываемый вклад в дело обороны». Но Гитлер был далеко от Сталинграда. Командующий окруженной армией мог принять решение сам. Фридрих Паулюс знал, что военного смысла в дальнейшем сопротивлении нет, что его войска обречены, но ему не хватило мужества для самостоятельного решения. Гитлер до последнего не мог осознать, что его войска разгромлены и обречены. Генерал Цайцлер, начальник генштаба сухопутных сил, констатировал: «Сталинград стал поворотным пунктом всей войны. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России — ее величайшей победой». Капитуляция Паулюса привела Гитлера в бешенство. «Какую легкую жизнь он себе устроил! Настоящий мужчина обязан застрелиться, подобно тому, как раньше полководцы бросались на меч, если видели, что дело проиграно. Он мог войти в вечность, в бессмертие нации, а предпочел отправиться в Москву». После разгрома под Сталинградом фюрер стал принимать антидепрессанты. От природы он был лишен мужества, болезненно переживал неудачи. Малейшее поражение рождало в нем растерянность. Он сутулился, левая нога и левая рука заметно дрожали. «Гитлеру было неприятно сознавать, что он больше не хозяин своему телу», вспоминала его секретарь Криста Шрёдер. «Когда удивленные посетители бросали взгляд на его дрожавшую руку, он инстинктивно прикрывал ее другой рукой». Гитлер отказывался от поездок на фронт. Не ездил осматривать разрушенные бомбардировками города, хотя пропагандисты считали полезным появление фюрера среди погорельцев. Не желал, чтобы реальность подрывала его веру в победу. А после Сталинграда вообще предпочитал не появляться на людях. И лишил себя психической энергии, которой подпитывался, чувствуя восхищение толпы. Заговор 20 июля. В нацистской Германии эсэсовская служба госбезопасности СД готовила для высшего начальства информационные сводки о положении в стране. После Сталинграда СД фиксировала упаднические настроения, сообщала, что члены нацистской партии перестают носить партийные значки и приветствовать друг друга партийным приветствием. Служба безопасности СД в сводке от 4 февраля 1943 года отметила: «В обществе господствует убеждение, что Сталинград стал переломным моментом в войне. Широкие круги населения пребывают в глубоком пессимизме. Сомнения в правоте фюрера и в окончательной победе Рейха жестоко карались». В 1943 году немецкие суды каждую неделю выносили сотню смертных приговоров за пораженческие настроения. 30 января 1943 года отмечалась десятилетняя годовщина прихода нацистов к власти. Праздник был безнадежно испорчен поражением под Сталинградом. Гитлер сказал начальнику своей канцелярии Мартину Борману: «Самым действенным было бы, если бы мы в этот день снова могли сообщить немецкому народу о повышении рационов питания и других норм выдачи». Но когда немцы сражались за фюрера и Третий Рейх, ими руководил не только голос желудка. Они были глубоко отравлены нацистской идеологией. 18 февраля 1943 года Геббельс выступил в Берлинском дворце спорта с большой речью. Он призвал немецкий народ к тотальной войне. «Я спрашиваю вас!» — кричал в микрофон министр в упоении от собственных слов. «Готовы ли вы стать опорой фюреру до тех пор, пока победа не будет в наших руках? Готовы ли вы и весь немецкий народ работать, если потребуется, по 10, 12, а то и по 14 часов в сутки? Готовы ли вы напрячь все свои силы и дать Восточному фронту людей и оружие, которые нужны, чтобы нанести большевизму смертельный удар? Хотите ли вы тотальной войны?» И после каждого вопроса, риторически задаваемого министром пропаганды, возгласы одобрения сотрясали стены Дворца спорта. Тысячи людей, сидевших в зале, послушно повторяли «Да!». После окончания речи раздались долго не смолкавшие аплодисменты. Самодовольный Геббельс записал в дневнике: «Идиоты! Если бы я сказал им, что надо прыгнуть с третьего этажа, они бы послушались». Имперский министр народного образования и пропаганды упивался своей властью над толпой. Так ведь это репрессивный режим, подавлявший любое инакомыслие, критику и сомнения, позволил Геббельсу манипулировать общественным мнением. Немцам так долго внушали «вы лучшие», что они в это поверили. Ощутив свое превосходство и исключительность, они превратили идеологические утопии в практическую политику. Ради расширения жизненного пространства устроили мировую войну. Во имя торжества расовой идеологии приступили к уничтожению других народов. Когда армия Паулюса капитулировала, немецкие офицеры, считавшие, что Гитлер ведет страну к катастрофе, решили, что надо действовать. Офицерский корпус поддержал Гитлера. Генералы исполняли преступные приказы фюрера и потому сами стали преступниками. Массовыми убийствами занимались не только СС. Вермахт запятнал себя расстрелами и карательными акциями. Но генералов пугала угроза поражения. Военные профессионалы, особенно выходцы из аристократических семейств, стали в своем кругу возмущаться недоучкой-ефрейтором, который решил, что вправе ими командовать. Имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс записал в дневник впечатление от разговора с фюрером: «Нехватка руководящих умов в вермахте поистине пугающая. Генералитету фюрер дает однозначно негативную оценку. Они надувают его где только могут. Кроме того, они не образованы и настолько не знают даже своего военного ремесла, что от них мало чего приходится ждать. Фюрер априори не верит ни одному генералу. Все они его обманывают, приходят к нему с цифрами, которые может опровергнуть ребенок. Когда генерал-полковник Хайнц Гудериан выразил несогласие с каким-то предложением Гитлера, тот взорвался. «С пылающим от гнева лицом, с поднятыми кулаками он стоял передо мной, дрожа всем телом», — вспоминал Гудериан. «Он полностью потерял самообладание. После каждой яростной тирады он делал несколько шагов взад-вперед, потом вновь подходил ко мне и бросал мне очередное обвинение. Он буквально заходился в крики. Казалось, его глаза выпрыгнут из орбит». Немецкие офицеры видели, что Красная Армия стремительно продвигалась на запад. Скоро она достигнет Восточной Пруссии. Всем было ясно, что перед лицом катастрофического военного положения действовать надо быстро и решительно. В центре заговора оказался генерал Хеник фон Тресков, потомственный офицер, быстро продвигавшийся по службе. После Сталинграда ему стало ясно, что роковая развязка неизбежна, если не устранить фюрера и не вывести Германию из войны. Генерал Тресков попросил одного из заговорщиков, полковника Рудольфа Кристофа барона фон Герсдорфа, поехать к генералу-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну и спросить, готов ли популярный в стране военачальник возглавить государственный переворот. Манштейн уточнил: «Вы хотите убить фюрера?» «Да», — последовал ответ. Манштейн возбужденно сказал: «В этом я участвовать не буду. Прусский фельдмаршал не бунтует». Уходя, полковник Герсдорф попросил Манштейна, если переворот удастся, принять пост начальника генштаба. С легким поклоном тот ответил: «Я всегда буду лоялен по отношению к легальному правительству». Манштейн, как и другие военачальники, видели, что Гитлер ведет страну к катастрофе. Но они привыкли исполнять приказы, уходили от ответственности и самостоятельных решений. После разгрома под Сталинградом один из самых способных генштабистов, полковник Клаус Шенк, граф Штауфенберг, сказал близким товарищам: «Я должен исполнить свою миссию. Ничто иное не имеет значения. Ни семья, ни дети. Речь идет о судьбе Германии». 20 июня 1944 года полковника Штауфенберга назначили начальником штаба резервной армии. Отныне он отвечал за все пополнение частей и соединений, понесших большие потери в личном составе, и за формирование новых дивизий. 20 июля его вызвали в ставку Верховного Главнокомандования для доклада Адольфу Гитлеру. Штауфенберг принес в своем портфеле пластиковую взрывчатку. Оставил портфель под столом, а сам вышел. Но последствия взрыва не были столь сильными, как рассчитывали. Адольф Гитлер даже не был ранен, он был контужен, оглох на правое ухо. 20 июля офицеры, пытавшиеся убить Гитлера, имели шанс взять верх в стране. Тогда война закончилась бы на год раньше. Но узнав, что Гитлер жив, участники заговора спешили предать товарищей и перебежать на другую сторону. Генерал Тресков и многие другие заплатили за это своими жизнями. Нацисты расстреляли еще одну ключевую фигуру антигитлеровского сопротивления — Хельмута Джеймса, графа фон Мольтке, внучатого племянника знаменитого фельдмаршала. Мольтке сомневался, что удастся свергнуть Гитлера. Он был уверен, что страна войну неминуемо проиграет, ее оккупируют, и тогда только можно будет начать новую жизнь. Он оказался прав. Немцы в большинстве своем не могли и не хотели разорвать узы, связавшие их с правящим режимом. Государственная политика, захватнические войны и концлагеря возмущала немногих. Лишь единицы по моральным и религиозным соображениям считали гитлеровский режим преступным. Тост за маршала. Сталинграде настало время рассчитаться. После Сталинграда нацистская Германия была обречена. От этой катастрофы Третий Рейх уже не оправился. Война есть война, и служба Василевского тоже была опасной. Он рассказывал: «Когда в период боев машина, на которой я ехал, наскочила на мину, это вывело меня на время из строя. Но, как впоследствии выяснилось, Сталину не сообщили о том, что машина наскочила на мину. Не сообщили о том, что я был легко контужен и ранен, и Сталин пребывал в убеждении, что я заболел, что у меня грипп. Только когда я прилетел в Москву и явился на прием к Сталину, то, увидев меня с перевязкой на голове и спросив, что со мной, Сталин узнал о том, что произошло. У меня была с собой фотография. Мы, в общем, чудом остались целы. И мне хотелось показать Сталину фотографию того, во что превратилась наша машина. Я вынул эту фотографию и хотел показать Сталину, но Берия буквально вырвал ее у меня и порвал на кусочки, говоря: «Зачем показывать? Зачем беспокоить?» Прошедший всю войну Константин Симонов объяснял, что Лаврентий Павлович Берия, как нарком внутренних дел, отвечал за охрану командующих фронтами и армиями, и тем более членов Ставки Верховного Главнокомандования и ее представителей. Таким образом, косвенно, ответственность за то, что Василевский чуть не взлетел на мине, только чудом остался цел, лежала на его ведомстве и в конечном итоге на нем. Вот поэтому-то он и не хотел, чтобы Сталин вообще об этом знал. А уж раз Сталин об этом узнал, не хотел никаких дополнительных подробностей, не хотел привлекать внимание Сталина. 8 января 1943 года Василевский был произведен в генералы армии. Месяца не прошло, как 16 февраля он стал маршалом. Василевский координировал действия советских войск на Курской дуге. Он находился на командном пункте и наблюдал за ставшим знаменитым танковым сражением под Прохоровкой. Он вообще не был кабинетным работником. 18 февраля 1945 года погиб командующий 3-м Белорусским фронтом, дважды Герой Советского Союза, молодой генерал армии Иван Данилович Черняховский. Его сменил Василевский. Он брал Кёнигсберг, ныне Калининград. Это одна из самых крупных операций Великой Отечественной. Его заместитель, маршал Иван Баграмян, вспоминал: «Он с твердостью, присущей только очень волевым военачальникам, наметил последовательность действий. Сначала разгром Хейльсбергской группировки, затем штурм Кёнигсберга и, наконец, сокрушение войск врага на Земландском полуострове». 4-й немецкой армии, оборонявшей Восточную Пруссию, командовал генерал пехоты Фридрих Хосбах, бывший военный адъютант Адольфа Гитлера. Генерал понял, что сопротивление бесполезно, и попытался со своими попавшими в котел войсками прорываться на запад. Гитлер сместил Хосбаха с должности командующего армией и отменил приказ об отступлении. Восточную Пруссию взяли в кольцо. Немецкие войска были разрезаны и оказались в трех котлах. Война пришла на немецкую землю, и теперь немцам предстояло испытать то, что по их вине пережила вся Европа и больше других Советский Союз. Будущий генерал госбезопасности Анатолий Михайлович Гуськов служил тогда под командованием маршала Василевского. Он рассказывал: «За все время войны мне не приходилось видеть ничего подобного. Сначала по Кёнигсбергу открыла огонь артиллерия. Несколько часов над городом стоял непрерывный гул, подобно сильнейшему летнему грому. Все вокруг было окутано дымом и пламенем. Затем непрерывными волнами шли наши бомбардировщики и штурмовики, обрушивая огневые и бомбовые удары на город. Под прикрытием авиации и артиллерии советская пехота и танки продвигались к центру Кёнигсберга, отбивая яростное сопротивление противника. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. 9 апреля немецкие войска в Кёнигсбергской крепости капитулировали». После разгрома нацистской Германии Александр Михайлович руководил действиями всех советских войск, которые в августе 1945 года разгромили японскую Квантунскую армию и освободили китайскую территорию от оккупантов. Императорская Япония капитулировала, и Вторая мировая война закончилась. Герой Советского Союза, генерал-полковник Иван Ильич Людников, который участвовал и в Сталинградской, и в Курской битвах, рассказывал в «Красной звезде». Жуков, как говорится, полководец от Бога. Василевский, окончивший духовную семинарию, тоже обязан ставить Господу Богу свечку за природный полководческий талант. И хотя Жуков с Василевским были большими боевыми друзьями, а впоследствии даже породнились, старший сын Василевского Юра женился на дочери Жукова, Эре. Все же природа более щедро, на мой взгляд, одарила Александра Михайловича. Я имею в виду душевные качества маршала Василевского. Они сполна были даны ему от рождения, а потом шлифовались в духовной семинарии. Получился полководец-гуманист, с которым приятно было иметь дело. И Сталин высоко ценил Василевского. Вот неожиданное свидетельство. Начальник канцелярии президента Чехословакии Эдварда Бениша, который в военные годы прилетел в Москву, описал прием в Кремле. Интересно было наблюдать за Сталином, за тем, как он дарит свою благосклонность отдельным гостям. Он дарил ее, впрочем, только военным. Наибольшую благосклонность он проявил к начальнику генерального штаба генералу Василевскому. Когда был произнесен тост за его здоровье, Сталин пошел к нему. Они встретились в конце длинного стола. Рюмка Василевского не была полна, и Сталин выпил с ним только тогда, когда генерал наполнил ее до краев. Военный министр. 25 февраля 1946 года Красная армия была переименована в Советскую армию. Наркоматы обороны и военно-морского флота слили в единый наркомат вооруженных сил, а 15 марта переименовали в министерство. В феврале 1947 года на пленуме ЦК Сталин сказал: «Я очень перегружен работой, особенно после войны пришлось пойти вглубь работы по гражданской части. И я бы просил, чтобы пленум не возражал против того, чтобы я был освобожден от обязанностей министра вооруженных сил. Меня мог бы с успехом заменить товарищ Булганин, мой первый заместитель. К тому же и возраст сказывается». Член Политбюро Николай Александрович Булганин, который, хотя и получил высшее военное звание и стал после войны маршалом, в реальности оставался штатским человеком. Через два года, в марте 1949 года, Василевский стал министром вооруженных сил. На следующий год должность переименовали. Отныне Александр Михайлович — военный министр. После 19-го съезда партии в октябре 1952 года молодой еще партийный работник Леонид Ильич Брежнев стал секретарем ЦК и кандидатом в члены президиума ЦК, созданного вместо Политбюро. Он сам был поражен неожиданным взлетом. Заранее его никто не предупредил. Сталин любил сюрпризы. Так Брежнев оказался в высшей лиге. Сталин поручил ему наблюдать за делом подбора и распределения кадров по линии военного и военно-морского министерства. Иначе говоря, все назначения в военном ведомстве требовали согласия Брежнева. Военный министр Василевский был всего лишь членом ЦК, по партийному званию ниже Брежнева. Но Василевский с военных лет был близок к Сталину, который ему покровительствовал. После смерти вождя все изменилось. Военным министром вновь стал Булганин. Василевского перевели на специально для него созданный пост заместителя министра обороны по вопросам военной науки. Но какую бы должность он ни занимал, Александра Михайловича высоко ценили те, кто служил вместе с ним. Генерал армии Штеменко писал: «За его теплоту, душевность, искренность мы все платили ему тем же». Василевский пользовался в Генштабе не только высочайшим авторитетом, но и всеобщей любовью. В последние годы Александр Михайлович болел. Его лечащий врач из поликлиники на улице Грановского рассказывала: «Мы знали, что маршал Василевский неизлечимо болен. Это не было секретом и для него самого. Но не помню случая, чтобы он потерял самообладание или надолго погрузился в свои переживания. Напротив, он был внимателен к окружающим, никогда не срывал на них дурного настроения, поводы для которого у него были, как у всякого больного. Александр Михайлович всегда держался очень мужественно. Хотел только одного — дописать воспоминания. Он ушел из жизни 5 декабря 1977 года. Урна с его прахом замурована в Кремлевской стене.